которой жил последние годы Алексей Максимович Горький. То был двухэтажный барский дом с колоннами, большим залом, где в центре стояло пианино, а также с отдельным флигелем, в котором проживал его сын. Алексей Максимович очень любил его. Сохранился рассказ о том, как Горький бежал чуть ли не в одной рубашке и валенках зимой из усадьбы во флигель к сыну перед его смертью. Отчего умер сын, достоверно так и неизвестно. Ходили упорные слухи, что он был отравлен по приказу Берии. Эта ночная пробежка стоила Горькому жизни. Он простудился, схватил воспаление легких и вскоре скончался. Именно на этой даче и готовились основные партийные документы. Нависала она, эта дача, над обрывом, а внизу текла мягкая, тихая Москва-река, изгибаясь, как змея. Богомолов заснял всех нас в разных позах на этой даче, сделав недурной фильм, в котором были довольно точно схвачены характеры. Беляков начальственно восседал в кресле на улице, грелся на солнышке и, как всегда, изрекал истины в последней инстанции. Я сиживал неподалеку, и наша сестра-хозяйка, женщина простая и бесхитростная, сказала как-то под всеобщий смех: «Вот Беляков — это Сталин, а Бурлацкий — это Ленин». Самый смешной эпизод был связан как раз с Бовиным. Богомолов ухитрился заснять его в момент, когда тот поднимался из реки по ступенькам деревянной купальни. Вот камера медленно движется сверху вниз. Огромная, обрамленная черными волосами, бальзаковская голова, широкие брови, усы, атлетическая грудь, прекрасной формы живот. Наконец, под животом камера останавливается, замирает и начинает терпеливо искать. Поднимается вверх, опускается чуть вниз, перемещается влево, вправо, что-то исследует, делает вид, что не находит, затем как-то обескураженно и удивленно начинает медленно подниматься снизу вверх. И снова мы видим этот превосходный живот, эту могучую грудь, внушительный подбородок. Конечно, это была не более чем ловкая компоновка режиссера, однако во время просмотров этого фильма в нашем зале Бовин неизменно вскакивал, особенно когда присутствовали машинистки и стенографистки, и восклицал: «Это я выходил из холодной воды». Вообще говоря, дух нашего маленького коллектива был прекрасным. Если не считать двух человек, которые нам достались в наследство от прежнего аппарата, все отличались свободомыслием, незаурядными способностями и жаждой перемен. Андропову нравилась эта интеллектуальная вольница. После многих часов бесконечных разговоров по телефону и аппаратных телодвижений, втыков, которые он раздавал чиновникам направо и налево, Ю.В. отдыхал, слушая наш свободный разговор по всем вопросам большой политики. Мне самому было приятно и интересно это сообщество, и я имел обыкновение выводить всех на Ю.В. Кроме того, я никогда не страдал комплексом неполноценности и поэтому не боялся соперничества. Мой друг из числа консультантов не раз предупреждал меня: «Смотри, Федор, ты делаешь ошибку, выводя каждого консультанта на ЮВ и других руководителей. Раньше или позже это может дорого обойтись тебе». На это я отвечал: «Я хочу создать новый стиль аппаратной деятельности, без взаимной ревности, подсиживания, интриг. Пускай даже это приведет к определенным личным издержкам, может быть, посодействует созданию новой модели». «Ну, разве что так», — иронически замечал мой оппонент. «Но все же присматривайся больше к каждому и будь осторожнее». Что ж, он оказался мудрее меня. Практически мало кто из членов группы имел доступ к Хрущеву. Здесь сохранялась моя монополия, впрочем, непредумышленная, поскольку ЮВ тщательно оберегал мой авторитет и неизменно брал меня в поездки на высшем уровне, либо направлял без себя, когда сам не входил в делегацию.